Пространственный яд, распущенный человеческим невежеством, становится бедствием всепланетным. Нет уже спасения от него нигде. Он нарушает течение магнитных токов и усиливает неуравновесие стихий. С малыми стихийными волнами люди еще могут бороться, но совершенно бессильны против больших. Наибольшую опасность представляет собой стихия огня. Подземный огонь может прорваться. Сдерживание его требует невероятного напряжения сил света. Но все имеет свой предел. Обратите внимание на то, как участились стихийные бедствия. Они будут усиливаться. Но молчит человеческий дух. Сколько же несчастья должно произойти еще, чтобы он, наконец, проснулся? Когда народы мощно восстанут против сил разрушения, толкающих их в бездну ядерной войны, безумству темных и их соучастников будет положен конец.